Всё отделение было словно охвачено пламенем. Да нет, даже это сравнение выглядело неудачным. Такой хаос тут творился. Приор по имени Роид, когда узнал о королевском указе, выронил священное писание, которое благочестиво сжимал в руках. А потом, когда подбирал его, случайно сшиб свечу. Настолько очевидной была его тревога. Поскольку буран уже стих, приор Роид приказал немедленно запрячь лошадей и зажечь факелы, после чего в сопровождении 5 проводников и той самой пары монахов отправился в ночной путь прямо по снежной целине. Монахи в торговом отделении оказались весьма расчетливыми людьми, что и неудивительно. Они уже собрались в комнатах людей из Альянса, готовые обратиться к ним, если возникнет срочная необходимость. Пиаски и его товарищи быстро обсудили и составили список требований, касающихся деревни, которую они собирались основать, и других материй, относящихся к будущему переселению. Они все сплотились, чтобы вместе идти к общей цели. По крайней мере, такое впечатление от них сложилось у Лоуренса. Что до самого Лоуренса, он должен был рассказать всё до мельчайших подробностей, что знал о волчьих костях, а потом присматривать за правильным использованием этих сведений. Связи между торговым домом Джин и компанией Дива, денежные потоки, перевозка товаров, то, как легенду о костях воспринимают в Кербе, даже Хора с Коулом вложили в общий котёл то, что узнали за время своих странствий. Все были по колено в делах, готовясь к предстоящему сражению с монастырём. Торговое отделение охватило таинственная, возбуждающая атмосфера. Посреди обсуждения Хора ушла, чтобы рассказать Хаскинсу о происходящем. Было уже поздно, и Лоуренс изрядно устал, когда она вернулась с ответом. Хаскинс извинялся, что ничем не смог помочь. После этой весточки Лоуренсу точно не удалось бы заснуть, даже если бы ему хотелось. «Мы теперь совершенно бессильны». Уже подступал рассвет, когда Хора самоуничижительным тоном произнесла эти слова. Каждый из тех, кто здесь находился, выполнил отведенную ему задачу и был полностью в курсе происходящего. Здесь же находились и те, кто могли наилучшим образом воспользоваться результатами этой подготовки. Слова Хора прозвучали немного тоскливо, но откровенно. Даже ее острые, как бритва, клыки и когти, скорее всего, не могли уже повернуть вспять волну, поднятую этим скоплением умов. У человека есть талант объединять колоссальные возможности людей разных рас и с разным прошлым во имя достижения общей цели. Талант, которым не обладает ни одно животное. Лёгкая улыбка расплылась у Хора на лице, когда она смотрела на членов Альянса, побеждённых усталостью и спящих повсюду в комнате. Возможно, она даже чуточку им завидовала. «Хе, стоит мне устать... И я поддаюсь чувствам». Полностью выдохшийся Коул съежился в комочек у стены. Лоуренс обвил рукой плечи Хора и привлек ее к себе. Чистое голубое небо за окном обладало какой-то притягательной красотой. Если есть такой день, когда все должно идти гладко и точно по плану, то он должен быть таким, как этот. Хора тоже вскоре уснула. Потом Лоуренс незаметно для себя последовал её примеру. Но кто-то громко кричал от входа в отделение, так что Лоуренс был не вполне уверен, что спит. «Они идут! Люди от главного монастыря идут!» Главное здание монастыря было сооружено посреди луга. Отличное место для строительства. Группу людей, идущую со стороны того луга, заметить очень легко. И также легко догадаться, что эта группа от главного монастыря. Подняв голову и осознав, что услышанное не сон, Лоуренс вскочил и побежал ко входу. Многие торговцы уже были там. Они выстроились по обеим сторонам улицы и вглядывались в бескрайнюю пустоту, через которую шла дорога к главному зданию монастыря. «Еще не приехали, что ли? Тихо!» Несколько подобных реплик раздалось в толпе, а потом она вся затихла. В тишине раздался стук лошадиных копыт. С постоялого двора один за другим вышли представители Альянса с таким видом, будто они прождали всю вечность. Хотя Лоуренс и остальные освободили проход, вышедших почти полностью окружили другие торговцы с их природным любопытством. Тем временем стук копыт становился все громче и резко стих, прямо у постоялого двора. Перед торговцами стоял громадный конь, которого держали в поводу двое. «Я посланец аббата», – заявил сидящий на коне рослый мужчина в длинном, закрывающем ноги плаще с меховой оторочкой. Его капюшон был надвинут так низко, что лица не разглядеть. Но не одеяние всадника удивляло сильнее всего. Странным было то, что он прибыл один, в сопровождении всего лишь двух провожатых. Но при этом говорил так надменно и даже с коня не сошел. Все, включая Лоуренса, полагали, что сюда явятся с бледными лицами все высшие чины монастыря, включая аббата. «Спасибо за визит. Если не возражаешь, пройдем внутрь». Элегантно одетый торговец произнес эти слова с учтивостью, выработанной должно быть годами. Они заметно выделялись на фоне гомона прочих собравшихся вокруг людей. Постоялый двор тем временем уже готовился принять гостя. Выплывающие наружу ароматы пищи дразнили голодные животы тех, кто всю ночь оставался на ногах. «В этом нет необходимости», – твердо ответил всадник. Из-под плаща он извлек письмо, прицепил к хлысту возле седла и подал на хлысте торговцу из Альянса с такой торжественностью, будто это был королевский приказ. «Вот ответ аббата. Мы, слуги Господа, не склоним головы перед чужеземными варварами. Никогда. Мы выплатим налог королю и будем продолжать молиться Господу, как молились прежде». Как только недоумевающий представитель Альянса взял в руки письмо, посланец аббата ударил коня хлыстом. Конь развернулся, провожатые поспешно вцепились в поводье. Посланец даже не попрощался. Все, что услышали Лоуренс и остальные, стук копыт. Все, что увидели, лошадиный круп. Повисло потрясенное молчание. «Да что вообще происходит?» Неясно, кто именно произнес эти слова, но это и не имело значения. Они отразили мысли абсолютно всех, кто здесь собрался. Письмо, адресованное четверке круглого стола, было тут же вскрыто. Как только один человек его прочитал, тут же передавал следующему, и так до тех пор, пока его не прочли все четверо. После этого на их лицах осталось лишь замешательство. «Дурость какая-то. Неужели им хватит денег, чтобы уплатить налог?» Этих слов всем окружающим вполне хватило, чтобы понять, что было в письме. Поднялся гомон. Все разом заговорили друг с другом. Но никаких путных выводов из этого гомона родиться не могло. Все знали, что монастырь всего лишь продолжает упорно вести проигранную войну. «Невозможно. О чем они вообще думают? Они что, верят, что король будет их защищать, пока они покорно платят налоги? Уж он-то даст им меньше защиты, чем кто бы то ни было!» Чтобы выплатить сегодняшний налог, монастырь готов был опустошить все свои кладовые. И это ради короля, который уже долгое время вымогал у него деньги. Хаос растекался все дальше, точно капля масла, брошенная на поверхность воды. Все-таки оставалась еще возможность, что монастырь не купил волчьи кости, а просто таил где-то крупную сумму денег, который и собирался сейчас расплатиться. Но даже и в этом случае вовсе незачем было держаться с Альянсом так заносчиво. Обеспечить себе больше источников денег на крайний случай – вот мудрое решение. Неужели они придумали что-то новое и хитрое? А может, о чем-то договорились с королем? Все были заняты прикидками вариантов и исходов. Когда вдруг подал голос торговец, до того молча следивший за суетой из угла. «Раз они сообщили, что заплатят налог, значит, они будут перевозить деньги. Если мы уверены, что им заплатить нечем, все, что нам нужно сделать, убедиться, есть у них деньги или нет, не так ли? Большинство собравшихся здесь людей не сомневались, что денег у монастыря нет. Но даже если монастырь сможет заплатить, проблемы, с которыми он тут же столкнется, были видны невооруженным глазом. Скорее всего, монахам придется заполнить ящики камнями. По-видимому, лучшим решением для Альянса было бы сделать ставку на эту возможность. «А может, они хотят подстроить аварию, пока у нас тут не прекратился беспорядок?» — высказал свои мысли другой торговец. «Может быть. Это, кстати, объясняет, почему они приняли решение так быстро. Чтобы не дать нам времени подумать!» Тотчас по всей комнате раздались голоса. «Да, точно, так и есть!» Лоурен скинул взгляд на представителей Альянса, стоящих с краю толпы. Похоже, они общего мнения не разделяли. И Лоуренс тоже. «А в письме указано, когда именно они собираются платить. Ничего удивительного бы не было, если бы монахи указали точное время, раз уж они решили огорошить Альянс этим дерзким ходом. Собственно, похоже, они так и сделали». Представители по-прежнему смотрели на письмо с кислыми лицами. И Лоуренс прекрасно понимал, что у них сейчас на душе. Монастырь хотел, чтобы все узнали дату и время. Скрыть их было уже невозможно. Ситуация вышла из-под контроля. «Сегодня в полдень. По снежной целине путем святого Хевронилса». «Что я и говорил. Они просто напрашиваются, чтобы мы за ними пошли. Если они собираются выйти в полдень, медлить нельзя. Там возле холма Суриели полно болот. Идеальное место, чтобы изобразить аварию. Идемте. Кто не рискует, тот сидит без денег». Волна выкриков подвела итог общей сумятицы. Возможно, у всех просто голова кружилась из-за недосыпа.